Глава 7. Я, затаив дыхание, смотрю, как сильные мышцы красиво перекатываются под кожей, а на руках вздуваются бицепсы каждый раз, когда он поднимает над головой топор. Примитивно, да, но завораживает. Я бы еще смотрела и смотрела, но вдруг чертова собака поднимает свою лобастую голову и рычит в мою сторону. Боится, что я ремень обратно заберу. Мой муж сразу же оборачивается и на мгновение замирает, увидев меня. Потом его брови угрожающе сдвигаются. «Нормальной одежды у тебя не было?» — спрашивает он грубо. «А с этой что не так?» «Искренне не понимаю я. Это единственные шорты, которые у меня с собой есть. В чем проблема?» «В их длине». Я тут же перевожу взгляд на свои ноги. Ну да, толстоваты. Наверное, с моей стороны было слишком оптимистично покупать такие короткие шорты, не похудев еще на парочку килограмм как минимум. Но это не его дело. Будет он еще мне замечание делать. Я и без него все прекрасно знаю про свою фигуру. Не нравится — не смотри. С вызовом говорю я. Учитывая, что я еще и без макияжа, смотреть тут и правда не на что. «Принцесса, я могу хоть глаза закрыть, мне в целом пофиг», — бросает он, снова отвернувшись к своим дровам. «Но комары тебя от этого меньше жрать не перестанут. Ты в этих шортах считай, что шведский стол для них. Потом же сама будешь чесаться и жаловаться». Джек гулко рявкает, как будто подтверждая этим слова хозяина. «Это ваша природа мне все меньше и меньше нравится». Бурчу я, запахивая кардиган. «Поняла. Буду в доме сидеть». «Надо же!» — скалится он. «Неужели ты умеешь быть послушной девочкой?» Я показываю ему средний палец и хлопаю дверью максимально громко, как могу. В доме делать нечего. Я закрываю чемодан и ставлю его в коридоре. Потом, поразмыслив, вешаю на него промокшие в ручье брюки и блузку, а мокрое белье безжалостно выбрасываю в стоящее на кухне мусорное ведро. Я не настолько опустилась, чтобы в чужом доме свои трусы развешивать. На этом дела заканчиваются. Можно было бы выпить кофе, но я понятия не имею, как его делать без кофемашины и вообще без электричества. Можно было бы подняться на второй этаж и посмотреть, что там, но за окнами уже темнеет, и мне банально страшно одной подниматься по неосвещенной лестнице. Поэтому я просто сижу на табуретке и смотрю в окно, выходящее куда-то на лес, пока в дом не заходит мой муж. «Я в баню пошел», — сообщает он, скользнув по мне взглядом. «Очень рада за тебя». Ядовито отзываюсь я. «Точно не хочешь?» — помедлив спрашивает он. «Там пока не так жарко. Обойдусь. У меня есть пачка влажных салфеток». «Как знаешь». Перед уходом муж вручает мне фонарик. И это, пожалуй, лучший его поступок за сегодня. Луч света в руке успокаивает. И даже то, что какие-то кровососущие твари все же цапнули меня за нежные места под коленками, не портит настроение. Когда из бани возвращается муж, распаренный, красный и излучающий жар, как печка, он сразу же зажигает свечи. На кухне становится уютно. Я устраиваюсь на табуретке, обхватив руками колени, и лениво смотрю на дрожащие огоньки и на тени, которые они отбрасывают на бревенчатые стены. Когда я последний раз видела живой огонь? Дома у нас тоже всегда стояли на столе свечи, но исключительно электрические. Родители тщательно следили за пожарной безопасностью. «Не боишься, что дом сгорит?» — спрашиваю я. «Огонь — это вообще-то опасно. А уезжать с незнакомым мужиком непонятно куда не опасно?» — хмыкает он. Я пожимаю плечами. Извить и огрызаться в ответ не хочется. Хочется вот так сидеть, бессмысленно пялиться на желто-оранжевое пламя и ни о чем не думать. Так я и делаю. Он в это время подходит к печке, возится щепками и что-то там делает, бренча посудой, а потом ставит передо мной на стол кружку горячего кофе. «Спасибо». Вырывается у меня. Я сначала жадно принюхиваюсь к острому бодрящему запаху, а потом делаю большой глоток. Кофе обжигает нёбо, но это всё равно кайф. Я даже мычу от удовольствия. После кофе на столе появляется нарезанный крупными ломтями хлеб, брусок жёлтого масла и какая-то странная колбаса, судя по всему, самодельная. «Будешь бутерброд?» Я быстро оцениваю калорийность этого ужина. Масла сразу нет, это сплошной жир, а в колбасе явно видны куски сала. Значит, тоже мимо. К тому же неизвестно, из чего или кого она сделана. «Спасибо. Можно мне только кусочек хлеба, пожалуйста?» «А остальное?» «Не хочу, я такое не ем». Он обжигает меня слегка презрительным взглядом. «Дело твое, принцесса». В полной тишине мы ужинаем. Он отрезает ножом толстые куски остро пахнущие мясом и пряностями колбасы, укладывает их на такие же толстые куски масла, а я пью кофе с хлебом, который на вкус почему-то напоминает пирожное. У него нежный мякиш, вкусная хрустящая корочка, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не взять третий кусок, потому что первые два исчезают незаметно. Зубы я чищу на улице. Хорошо, что щетка и паста были в отдельном футляре. При свете фонарика у какого-то странного умывальника. Туда сначала надо налить воду из ведра, а потом нажимать снизу на металлическую фигню, чтобы она лилась. Какое извращение. Бормочу я, отплёвываясь зубной пастой. Как так можно жить? Завтра домой уедешь. Уеду. Ну и всё. Значит, не ной. Собака не спит. Следит за мной блестящими в темноте глазами и от страха меня слегка потряхивает. Какое-то жуткое животное всё-таки. А мне ведь ещё надо кое-что сделать перед сном. Приходится в очередной раз заткнуть рот своей гордости и попросить своего мужа проводить меня за забор, к растущим там кустам. «Стой здесь и не смотри! Отвернись вообще! И два шага сделай вперёд!» «Я могу совсем уйти!» «Только попробуй!» Когда возвращаемся в дом, он поднимается на второй этаж и показывает мне комнату, где я буду спать. В полумраке она выглядит вполне прилично. Широкая кровать, тумбочка, шкаф во всю стену. «Ты лежишь тут, принцесса, а я на первом этаже в мастерской, на диване». «Почему?» — удивляюсь я. «Потому что свою спальню я отдаю тебе», — цедит он. «Спасибо». «Неуверенно, предполагаю я». Он ничего не отвечает, уходит, а потом возвращается с тюбиком крема. «Ногу давай». «Я сама могу». «Ногу давай». Наверное, не стоит спорить с большим мужиком, который уступил мне свою спальню. Мало ли, вдруг потребует её обратно. Или предложит лечь вместе. Я вдруг понимаю, что эта перспектива пугает меня меньше, чем должна была. И это смущает. Поэтому торопливо усаживаюсь на край кровати и протягиваю ему ногу. Он присаживается на корточки, осторожно берёт мою ступню в свои ладони и так тщательно рассматривает, что мне становится неловко. А потом выдавливает мазь из тюбика, и я охую от неожиданности. «Ого, какая она ледяная!» «Из холодильника, потому что», — замечает он. Меня царапает каким-то несоответствием, но я не успеваю об этом подумать, потому что он неожиданно бережными движениями растирает прохладную мазь по моей коже. От этих прикосновений по телу бегут мурашки, и я закусываю губу. Никогда не думала, что у меня такие чувствительные ноги. Боже, это приятно. И неловко. Но приятно всё же больше, чем неловко. Я, не удержавшись, издаю какой-то тихий, мурлычущий звук, и прикосновения сразу же исчезают. Он резко встаёт и, бросив «спокойной ночи», исчезает за дверью. Я растерянно смотрю ему вслед. «Ну, спокойной ночи, так спокойной ночи». Бормочу я и разглядываю кровать, направив на неё фонарик. Не похоже, что здесь к моему приезду поменяли постельное бельё, а значит, этот неандерталец спал тут, на этой примятой подушке, и укрывался вот этим гигантским одеялом. Мне должно быть противно, я вообще довольно брезгливый человек. Но почему-то сейчас этого чувства не возникает. Может, просто слишком устала? Я выключаю фонарик, снимаю шорты и кардиган, и в одном топике и белье ныряю под одеяло. Устраиваюсь на мягкой подушке, которая пахнет терпко, но приятно. Как гель для душа. Или хороший мужской парфюм. Завтра я отсюда уеду. Успеваю подумать я, прежде чем отрубаюсь намертво. Когда открываю глаза, вокруг темно. Абсолютная, глухая, непроглядная темнота. Сначала я вообще не понимаю, где я и что происходит, но потом сознание немного пробуждается, и я вспоминаю все, что вчера было. Чёрт! Сколько сейчас времени? Ночь еще что ли? Как же плохо без телефона. Надо дальше спать. Я зарываюсь лицом в подушку, но снова уснуть не получается. Вокруг так тихо, что я четко различаю странный звук. Как будто кто-то скребется, или как будто хрустят чипсами. Справа, где-то в стене. Блин, кто там? Бормочу я и шарю рукой вокруг себя в поисках фонарика. Его нет. Наверное, упал куда-то ночью. Или его украли. «Кто там?» Дрожащим голосом спрашиваю я. Хруст на время прекращается. Но не успеваю я облегченно выдохнуть, как он начинается снова. Только теперь к нему присоединяется жутковатый свист за окнами. «Это же ветер, правда?» Просто ветер. А в стене, наверное, просто шуршит мышь. О, Господи, мышь! А если она на меня прыгнет? По спине проходит ледяная дрожь. Я испуганно вглядываюсь в темноту, чувствуя, как изнутри медленно, но неумолимо поднимается паника. Шорох в стене, завывание за окном, а теперь еще как будто на улице кто-то стучит. А если это воры? Эй! Жалобно зову я. «Эй, ты! Ты где вообще? Муж!» Но я, наверное, слишком тихо его зову, а громко звать страшно. За стеной раздается особенно громкий щелчок, и я от страха буквально подпрыгиваю на кровати. «Так, блядь!» — выдыхаю я. «Надо валить!» Фонарика я так и не нахожу, и буквально на ощупь, трогая руками стену и обмирая от страха, иду к двери. В коридоре немного светлее. Я даже различаю очертания лестницы. «Где он там, — сказал, — спать будет? Внизу?» «Эй!» — снова шепотом зову я. Тишина. «Ладно», — говорю я себе. «Давай, Лёля, ты сможешь спуститься по этой лестнице и не сломать себе шею. Главное — идти медленно и держаться за перила. Давай». Одна ступенька, вторая. Только спустившись вниз, я вдруг понимаю, что выскочила из спальни босиком. Ногам холодно стоять на полу. Пофиг, обратно я все равно не пойду. Где там этот неандерталец спит? Надо разбудить его, пусть прогонит мышь у меня из спальни. Я нашариваю первую дверь около лестницы, толкаю ее. Она скрипит так, что у меня все внутри замирает от ужаса. Но сразу после этого я различаю ровное, сильное дыхание. А потом вижу узкий диван, который полностью занимает огромная мужская фигура. Меня накрывает диким, совершенно первобытным облегчением. Боже, не думала, что могу так обрадоваться другому человеку. Я всегда любила одиночество, но быть одной в своей комнате или в кофейне в центре города — это совсем не то же самое, что торчать одной в пустом доме, ночью, в лесу. «Эй, ты!» — громким шепотом прошу я. «Просыпайся! Я боюсь!» Ноль реакции. Подхожу ближе и осторожно трогаю его за что-то, кажется, за плечо. «Просыпайся! Вставай!» «Маш, отвали!» Хрипло и сонно бормочет мужик. «Я сплю». «Я не Маша!» Оскорбляюсь я до глубины души. Но меня, кажется, уже не слышат. «Эй!» В ответ снова раздается размеренное дыхание. Да блин! Я обнимаю себя, пытаясь согреться. Холодно. И ногам холодно. И по голым рукам уже мурашки. И что вот мне делать? Идти обратно в спальню, где что-то скрипит, шуршит и воет за окном? Да ни за что. Лучше посижу тут, около него, пока не рассветет. А потом тихонько уйду обратно. Здесь как-то спокойнее. Я мстительно тяну на себя край одеяла, которым укрыт неандерталец, и оно, на удивление, легко поддается. Укутываюсь, опускаюсь на пол около дивана, где посапывает этот медведь, и устало прикрываю глаза. Чужое дыхание успокаивает, как и ровное тепло от чужого тела, к которому я прислоняюсь. Зачем ему одеяло? Он и так горячий. А я тут посижу. Спать не буду, просто... Просто вокруг уже светло. Я изумленно моргаю, обнаружив себя лежащей на диване. Одеяло на мне, рядом никого. В мастерской пусто. Из окон льется дневной свет. Я что, все-таки уснула? Мне аж жарко становится при мысли о том, что этот неандерталец обнаружил меня утром возле своей кровати. Что он подумал? Надо срочно найти его и объяснить, что мне на него плевать, и что у него там наверху мыши. Это единственная причина, по которой я сюда пришла. Я откидываю одеяло и... Чёрт! На мне только топ и кружевные трусы. Я в таком виде сюда к нему припёрлась? Закрываю лицо руками и издаю тихий, полный отчаяния стон. За стеной вдруг начинает что-то шуметь. Похоже, как будто вода закипает. В Милане мы жили в одном люксе вместе с Соней, и она все время с утра включала чайник, чтобы заварить себе какую-то траву для похудения. Шум достигает своего предела, потом раздается знакомый щелчок. Ну да, точно, чайник отключился. Стоп. Стоп! Чайник? Электрический? В доме, где нет никаких благ цивилизации? Ах, он скотина!